Огромная луна моя, искусительница, продолжала висеть за окном и, казалось, подмигивает мне, как сообщница. Об этом втором случае я никому не рассказала, и моим домашним тоже. Заодно я скрыла от них еще одно немаловажное происшествие, случившееся со мной в пионерском лагере, куда меня направили заботливые родственники, чтобы я приобрела навыки коллективизма. В лагере мне преподали первый урок сексуального воспитания. Моими педагогами были мальчики-пионеры, великовозрастные балбесы, которым тогда было столько, сколько мне нынче, примерно 13 лет. Случилось это в мертвый час. Это один час после обеда, когда дети должны спать. Мертвым он называется, потому что считается, что в этот час дети лежат, не шевелясь и не болтая, как мертвые, и отдыхают, набираются сил, чтобы коленки не тряслись в новом учебном году. Иногда, в хорошую погоду, мертвый час мы проводили не в спальном корпусе, а на свежем воздухе на лоне природы. Невдалеке от лагеря была большая поляна в сосновом лесу. Поляну пересекал извилистые мелкие по колено ручей. В нем рыба не водилась, а только носились стайки головастиков, а по поверхности воды, чуть-чуть морща ее, бегали водяные паучки. Мы плескались в ручье, сколько влезет, благо начальство не боялось, что мы утонем, и играли в разные игры, прячась в нависших над водой зарослях орешника, которые нам служили африканскими джунглями. Туда-то, на эту поляну, каждый приносил свое одеяло, стелил на траве и ложился, закрыв глаза, делая вид, что он спит. Самые непоседливые старались укрыться от глаз вожатого в зарослях орешника. Я была самой младшей во всем лагере, меня называли Кнопкой и никогда всерьез не принимали. А я непоседа, норовила быть везде, куда меня не звали, и поэтому тоже уволакивала свое одеяло в кусты и располагалась там рядом с большими мальчиками, которые втихомолку курили, разгоняя руками дым. Сначала я опасалась, что они меня прогонят, но гляжу, нет. Наоборот, поманили меня пальцем, чтобы я ближе к ним подтащила свое одеяло и предложили мне как равной сыграть с ними в очень интересную игру. Я, дуреха не раздумывая, согласилась, так была польщена их вниманием. Мы стали играть в доктора и больного. Я была больная, а они врачи. Мы углубились в заросли, чтобы никто нам не мешал. Мальчики по очереди носили меня на спине, и мне это жутко нравилось. У некоторых из них верхняя губа была темной, там пробивались усики. Нашли укромное местечко, сделали из всех одеял одну мягкую постель, и меня положили туда. А сами на коленях окружили меня, заглядывали в рот, проверяя гланды. Потом по очереди прикладывали ухо к моей груди, слушая сердце. Я захлебывалась от восторга. Так мне нравилось играть с большими мальчиками. Я даже и не заметила, пребывая в ажиотаже, как они сняли с меня трусики и стали по очереди трогать пальцем у меня между ногами. Мне стало щекотно, я сжала колени. «Раздвинь ножки, Оленька, а то доктор не будет тебя лечить». Что мне оставалось делать, я, конечно, подчинилась. Но трогать пальцем у меня между ногами скоро приелось моим докторам, и они предложили новую игру, которую они называли «Здрасте, здрасте». Трусики надеть мне не разрешили, велели лежать, как и раньше, раздвинув ножки пошире, и при этом уговаривали, тяжело дыша: «Ах, какие у тебя ножки, как сдобные булочки», и все. «Вся ты как куколка. Кому такие комплименты не вскружат голову? Я уж ни в чем не могла отказать этим кавалерам, а игра становилась все интереснее. Мальчики, оглядываясь по сторонам, не слышно ли за кустами голосов, сняли с себя трусики, я увидела их пиписьки, какие-то странные, не такие, как у детей, а побольше, прямые, как карандаши. У меня аж дух захватило от удивления и любопытства. Один мальчик склонился надо мной, став на колени между моих ног и упираясь в траву руками, и тут я почувствовала прикосновение. «Здрасте», — сказал мальчик, тяжело дыша и вспотев, а я должна была ответить «здрасте», что я и сделала. Потом второй мальчик сменил первого и тоже коснулся меня своей пипиской: «Здрасте, здрасте». После второго мальчика мне больше не захотелось играть, и я попыталась подняться, но они прижали меня к одеялу. Тут я рассердилась, вцепилась зубами одному в руки, второго пнула ногой, вырвалась и побежала через кусты, забыв свое одеяло. Я бежала голая, без трусиков, не разбирая дороги, хоть никто меня не преследовал. Ветки стегали меня по лицу и плечам, сухие сучки царапали босые ноги. Первый человек, на кого я налетела, выскочив из кустов, был наш вожатый Толя, уже взрослый парень, лет 17, с лицом красным и бугристым от прыщей. Я уткнулась ему в живот и разрыдалась, и вот так, плача, рассказала ему подробно, как эти дрянные мальчишки играли со мной в «Здрасте, здрасте». Вокруг собрались дети, самые послушные, дисциплинированные, проводившие мертвый час на своих одеялах на поляне под наблюдением вожатого Толи. Они, раскрыв рты, слушали мое сенсационное сообщение, потому что были старше меня и сразу учуяли, что от этой истории пахнет жареным. Вожатый Толя покраснел до кончиков ушей и помчался в лагерь докладывать начальству. Я оказалась в центре внимания всего лагеря. Я кнопка, самая младшая, которую раньше просто не замечали. И я вовсю наслаждалась внезапной популярностью. Дети разных возрастов ходили за мной гурьбой, и в который раз я, уже охрипнув, пересказывала им, что произошло со мной в кустах, изображая все в лицах с помощью мимики и жестикуляции. Пока начальство не вызвало меня и, заперев двери, велело все в подробностях повторить, а затем строжайше приказало об этом нигде не распространяться и ждать дальнейших указаний. Все четверо мальчишек, пытавшихся совратить меня придуманной ими скверной игрой «Здрасте, здрасте», подверглись самому настоящему аресту. Их заперли в кабинете начальника, у дверей посадили часовым вожатого Толю. Ужином принесли туда, как заключенным. Лагерь гудел, как пчелиный улей. Аромат запретного плода витал над незрелыми детскими мозгами. Как я понимаю сейчас, начальство решало сложную задачу. Если придать огласке случай со мной, это наложит тень на репутацию лагеря, и самому начальству крепко влетит за плохую воспитательную работу с детьми. Мальчишек полагалось выгнать из лагеря, сообщить об их поведении в школы, но тогда все происшествие выплывет наружу со всеми вытекающими последствиями. А хотелось найти из этого положения такой выход, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Какой выход нашли? Мальчишек отчитали, попугали, довели их до истерического плача и затем еще заставили попросить у меня прощения за свой хулиганский поступок. На виду всего начальства, застывшего суровыми каменными лицами, я их великодушно простила. Первая часть дела была улажена, сейчас на очереди была вторая часть, и самое трудное — заставить меня заткнуться, прикусить язык, что больше ни слова обо всем этом никто не слышал. В лагерной жизни есть свой прелестный ритуал. День начинается с подъема красного флага на высокой мачте и кончается день спуском флага. В торжественной обстановке, когда обитатели лагеря, умытые и причесанные в белых рубашках и блузках и с красными галстуками на чистых шеях, выстраивались в линейку перед знаменем. Под барабанную дробь и звуки серебристого горна. Поднимать и опускать флаг – самое высокое поощрение, и удостаиваются этой чести лишь самые лучшие дети. Кто отличился в спорте, в чтении стихов, в пении, в танцах, одним словом, эту честь надо заслужить. Я кнопка и не мечтала быть удостоенной этой чести, и вдруг эта честь была мне оказана. Заклятвенное обещание держать язык за зубами. Это мое обещание было приравнено к подвигу. На закате солнца все дети выстроились перед флагштоком. Четверо провинившихся тоже стояли в строю с зареванными лицами. Старший вожатый с трибуны сделал доклад о высоком моральном облике советского человека и в пример привел основоположников коммунистического учения Маркса и Ленина, которые являют нам образец. Значительно позже я прочитала, что Карл Маркс не был уж таким святошей и в одной анкете написал: «Ничто человеческое мне не чуждо». А у Ленина при живой жене была любовница Инесса Арманд, но это просто так, к слову. Затем громко назвали мое имя, и под грохот барабана и рев горна я, не чуя ног под собой, побежала из самого конца строя, потому что я была замыкающей, к флагштоку, ухватилась за веревку, потянула, и флаг, колыхаясь, пополз вниз. Все дети с завистью смотрели на меня и отдавали мне пионерский салют, приложив правую руку к голове. Салют отдавался флагу, но я приняла его на себя. Обратно в строй я возвращалась бегом, и дети хлопали мне в ладоши. Пробегая мимо четырех несчастных, у которых лица опухли от слез, я не сдержалась и подленько прошипела им: «Здрасте, здрасте». Дома в Москве я, конечно, ничего не сказала, но слух дошел до них, и я в совершенно преувеличенном виде, что меня в лагере изнасиловали. В доме началась очередная паника. Меня на руках отнесли в поликлинику. Почему на руках? Я могла сама отлично дойти, но на руках это выглядело драматичнее и соответствовало настроению всей родни. Врачи удостоверили, что моя невинность не нарушена, моя родня дружно возликовала и успокоилась.